У меня и свидетели найдутся. Тут Остерман ехидно усмехнулся. Ты видел, как Шафиров на плахе лежал? Не глупее тебя был господин, даром что жид крещеный, а пошел против Меньшикова. Положили ему голову на плаху возле коллегий, и топор над головой свистнул, рядом с ухом в колоду воткнулся, пожалел Питер своего вице-канцлера. Однако он, Шафирка, уже умер, уже там на плахе, смерть свою полной мерой увидел. Встал после помилования, а пальчики, как сейчас помню, белые, дрожат. Не забывай вице-канцлера Шафирова, вице-канцлер Остерман. Я барона Шафирова каждый день помню, вскинулся Андрей Иванович. Только не для одних вице-канцлеров плаха у коллегий поставлена. Я тоже знаю одного человека из приближенных к императору, коего можно будет колесовать. А вот меня колесовать, на то у тебя, эр Меньшиков, руки коротки будут. На локтях приподнялся в постели. Много от тебя добра я видел в жизни, князь. Не захотел ты меня сегодня услышать и понять, Бог тебе судья. Обещаю одно — за милости твои ко мне казнить тебя не будут, а уж боли не взыщи. Арест. Кажется, только сейчас Меньшиков понял, как велика опасность. Изменил Остерман. Значит, одной грозой с этими бедами не справиться. Надобны сильные союзники. Меньшиков бросился к старинному своему недоброжелателю, князю Дмитрию Голицыну, петровскому президенту камер-коллегии, министру финансов, признанному умнику и вождю российской родовитой партии. Тот, естественно, не любил светлейшего, якого фаворита и беззаконника, но как человек европейски образованный ценил его дела. И сейчас Меньшиков рассчитал точно. Дмитрий Михайлович принял его хорошо. Ничтожный и долгорукий, непредсказуемый Остерман казались ему худшей перспективой для России, чем опытный в государственных делах и по-своему преданный им Меньшиков. Удалось договориться о предстоящем браке Сашуры с племянницей Голицына, дочерью его младшего брата Михайлы. А за Михайлой, первейшим после Меньшикова героем петровских викторий, стояла преданная украинская армия. Требовалось выждать несколько недель, пока фельдмаршал явится из Малороссии и ратификует соглашение Меньшиков-Голицыны. Он ратификует, брата старшего почитает безмерно, по старине, и Петр с Остерманом еще задумаются, стоит ли дразнить петровских медведей. Главное, не давать повода для нападок на себя хоть небольшое время. На всякий случай Меньшиков окружил свой дворец двойным караулом верных ингерманландцев и велел всему полку стоять под ружьем. А в ожидании младшего Голицына попробовал уладить ссору с царем по-доброму. 3 сентября... В день освящения церкви в Ораниенбауме он униженно, совсем не похоже на себя, молил государя посетить его в сей праздник. Надеялся на милость в личном свидании. Петр II сначала согласился, но перед самым освящением от него прискакал курьер. Государь предпочел отправиться на охоту. До потомков дошли слухи, распространившийся про это роковое освящение среди современников и зафиксированный историками, якобы во время церемонии задумавшийся и забывшийся Меньшиков случайно сел в золоченное кресло-трон, приготовленная для отсутствовавшего императора.